Глава 4. 6066 год эры двух великих. Как бы Тионе не хотелось оставить свое настроение в тайне, но получалось у нее это из рук вон плохо. На вопросы она отвечала односложно, бездумно кивала на все, что говорил Бон, и никак не могла заставить себя вынырнуть из пучины внутренних переживаний. Не терять связи с реальностью сейчас ей помогали лишь три вещи. Не позволяющий свободно дышать ком в груди, который появился после разговора с Вероникой. Пульсирующее желание мести и вес кинжала, купленного у кузнеца неделю назад. Кинжал был небольшой, с тонким обоюдоострым лезвием и удобной латунной рукояткой. Никаких излишеств. Она придумала специальное крепление для ножен с поясом на талии и перешила юбку, добавив в складках разрез. Несколько дней ушло на то, чтобы научиться доставать оружие быстро и незаметно. Теперь она верила, что готова. Уголок ножен покалывал бедро при каждом шаге лошади, не давая ни на минуту забыть, зачем она едет в Келс. Тиона накинула на ногу полу плаща, чтобы Бон не смог случайно увидеть ничего лишнего. «А потом мы купим 3 ящика помидоров и будем кидаться ими в прохожих, да?» «Угу», — механически согласилась Тиона. Принц пришпорил стойко и в 2 шага опередил рысь, преграждая девушке путь. «Помидоры, Они, серьезно. Мы никуда не поедем, пока ты не скажешь, что с тобой происходит. Вероника все-таки настроила тебя против меня». «В это, конечно, трудно поверить, ваше высочество, но не все в мире происходит из-за вашей персоны», — огрызнулась девушка, поняв свою ошибку. Раскрывать свои планы она точно не собиралась. Сделать соучастником единственного друга, к тому же будущего короля Риата, ну уж нет. Но она хорошо знала этого юношу. Он бы не отпустил ее в Келс одну, а ждать 2 недели до следующих выходных, чтобы сбежать, она бы не смогла. Эта встреча с давним врагом и эта месть были нужны ей как воздух. Тиона мало спала, почти не ела, ткала пледы, относила их, даже не улыбнувшись получателю. Тренировалась быстро вынимать кинжал и бесконечно гадала, хватит ли ей духа, чтобы отомстить за себя и свою семью. Ее план на эту поездку был прост – потеряться и отстать от Бона. Благо, в городе праздников это не было сложной задачей. А затем найти ту, что разрушила ее жизнь. И если Великий Черный не остановит, то убить ее. Однако тот факт, что она не может совладать с собой по дороге в Келс и ее выдаст волнение, стал для девушки очень неприятным сюрпризом. «Тогда в чем дело, Они?» — продолжал настаивать Бон. Любое промедление могло разрушить ее замысел, пошатнув веру в себя. Поэтому Тиона глубоко вздохнула, выдохнула и решила рассказать Бону правду. Почти без утайки. «Если мы продолжим путь, то я все объясню», — пообещала она, надеясь как можно скорее снова тронуть коня. «Это все что-то плохое?» «Смотря под каким углом смотреть», — уклончиво ответила она. «Поехали, пожалуйста». Бон поворотил поводья стойка, и тот, освобождая дорогу, встал слева от рыси. Обе лошади поскакали вперед по узкой дорожке. Принц ерзал в седле от нетерпения, дожидаясь, пока Тиона соберется с мыслями. Однако начать рассказ девушке все же было сложнее, чем молчать. «Ты знаешь, что мое детство прошло не совсем так, как у других ткачих», — начала Тиона издалека. «Обычно девушек забирают из семьи только на год, после того, как им исполняется 15. Я же прожила в замке сестер ночи на 10 лет дольше остальных». Бон знал это, но никогда не спрашивал, почему так случилось. Точнее, однажды он попытался завести разговор о ее пребывании в замке, Но тревога и грусть, промелькнувшие на лице подруги, были красноречивее слов. С тех пор он строго соблюдал их негласный договор, заключенный ночью возле дерева его матери. Рассказы о прошлом только по желанию. С одной стороны, Тионе не хотелось делать из этого секрет, потому что в глубине души она знала, что Бон как никто сможет ее понять. Но, с другой стороны, она надеялась никогда этого не делать. Ей было страшно, что он начнет видеть в ней несчастную маленькую девочку, которую бросили и забыли. Жалкая, одинокая ткачиха. Но все секреты имеют срок годности, и у этого он давно вышел. «Я так много времени провела в замке сестер, потому что в детстве меня похитила сумасшедшая, которая жила в одном городе с нашей семьей». Тиона смотрела на дорогу, не поворачивая головы, чтобы случайно не встретиться глазами с принцем. Если бы она увидела в них хотя бы искру жалости, то, скорее всего, утопила бы лесную дорогу в слезах. «Мне было 3,5 года, когда это случилось». Немного успокоившись, продолжила девушка. «Та женщина выкрала меня у родителей и увезла из города. 1,5 года или около того я жила с ней. У меня не осталось почти никаких воспоминаний об этом времени, только едва различимые вспышки. Кто-то рыжий, может быть, собака. Квадратное окно, через которое луна смотрела прямо на меня, и озеро в лесу. Хотя, может, я просто выдумала это все или где-то об этом прочитала, а потом вообразила, что это мои воспоминания. Но как бы там ни было, меня спасла Вероника. Такие, как она, видящие, находят тех, в ком течет кровь будущих ткачих. Вероника не знала, кого ищет, просто шла на зов моей крови и наткнулась на дом той безумной. Орден забрал меня к себе, и так я стала самой маленькой ткачихой в замке. Через некоторое время Вероника выяснила, что я родом из Море, крошечного городка на берегу Лунного моря. Она ездила туда, но моих родителей уже не застала. Жители Море рассказали ей, что спустя 2 дня моих поисков они нашли окровавленную одежду недалеко от скалистого обрыва. И решили, что если нас с сумасшедшей не разорвали волки, то мы точно упали в пропасть и разбились. Следов дальше того места не было. Через некоторое время родители, не выдержав горя, уехали, никому не сказав, куда направляются. Вероника пыталась что-то разузнать, но мы так и не нашли их. Теперь Бон все знал. Принц остановил стойка и, перехватив поводья рыси, потянул их на себя. Затем соскочил с коня и встал рядом с рыжей кобылицей, вглядываясь в лицо наездницы, обрамленное каштановыми волосами. «Ох, Они, я понимаю, как непросто тебе было на это решиться. Но я рад, что ты, наконец, мне все рассказала». И хотя в глазах Бона она не увидела той самой жалости, которой так боялась, но после сказанных вслух слов Тиона почувствовала себя еще более отверженной, чем обычно. Навеки привязанная к станку, воспитанная замком теней, грустная, сиротливая ткачиха. Да уж, лучшей партии для принца не сыскать. «Конечно, этот разговор не совсем подходит для проселочной дороги. Но я же, в конце концов, принц». «Если бы я знал об этом раньше, то мы, возможно, уже бы нашли твоих родителей. У отца есть специально обученные люди для таких дел. Но почему ты вспомнила об этом именно сегодня?» «Самая сложная часть». Тиона мысленно пожелала себе удачи. Их уже искал орден. Надежды, что кто-то сможет сделать больше, чем они, нет никакой. Но когда Вероника узнала, что мы собрались в Келс, то призналась, что теперь там живет та самая сумасшедшая. На следующие слова девушке потребовались все ее силы. «Я хочу посмотреть ей в глаза». В голосе Тионы, вначале таком тихом и потерянном, Теперь слышались решимость и холодная ярость. Ткачиха хотела, чтобы Бон понял. Она сделает это с ним или без него. Ведь на ее бедре уже ссаднила ранка от ножен, в которые вложено орудие ее мести. Бон шарил глазами вокруг. Он перевел задумчивый взгляд с Тионы на гриву стойка, потом на деревья, нависающие кронами над дорогой. Потом снова взглянул на девушку и сказал: «Хорошо, но мы едем вместе». Тиона с облегчением улыбнулась. Он не стал ее отговаривать. Более того, Бон пойдет с ней, какой бы странной ему ни казалась эта затея. «Но как ты собираешься ее искать? Мы будем ходить по улицам и заглядывать в глаза прохожим, пока не увидим в них блики безумия». «Я знаю, как ее зовут. Леонида». Вероника проговорилась несколько лет назад. Я бесконечно просила ее пересказывать все, что она помнит, надеясь, что рано или поздно всплывут новые подробности, и я найду зацепку, сумею отыскать родителей. Но после того, как она выдала мне имя похитительницы, рассказы прекратились. Не думаю, что в Келсе много сумасшедших с таким именем. Поспрашиваем у людей. На ярмарку всегда собирается много народа. «А что, если она сменила имя?» Не унимался Бон. Это усложняло дело, но Тиона все предусмотрела. «Она живет там не больше 5 лет. Значит, должна быть в книге переписи. Я взяла с собой деньги. Заплатим управляющему, чтобы он показал нам списки горожан». Бон раскрыл рот, чтобы возразить, но не нашелся, что сказать. Наконец он с восхищением в голосе выпалил: «Я не узнаю вас, леди Тиона. Какая стратегия, какой напор! Не ошибся ли я домиком за холмом, встречая утром ткачиху, замирающую при любых непонятных обстоятельствах?» Тионе было необходимо отвлечься, чтобы сделать следующий рывок. 2 недели ожидания, волнений, тренировок с кинжалом дались ей непросто. Поэтому она с удовольствием включилась в игру. «На самом деле, ваша ткачиха сидит в чулане, связанная своими же нитями судьбы. Хорошо же вы ее знаете, если только сейчас заметили подмену». Тембр голоса Тионы изменился. Теперь он звучал низко и приглушенно. Она смело примеряла образ уверенной в себе похитительницы чужих жизней. Бон усмехнулся и натянул самую милую улыбку из своей коллекции. В его серо-голубых глазах запрыгали солнечные зайчики. «Ну что же, раз мы стали невольными попутчиками, должен спросить, как мне можно вас называть? Леди-разбойница?» Парень подвел своего коня совсем близко и посмотрел Тионе прямо в глаза, словно создавая невидимый мост между ними. Обычная Тиона разрушила бы его в тот же момент. Но эта Тиона была другой. Она понимала, что клинок, привязанный к талии, не сработает в руках старой Тионы. Ей нужен был новый образ, в котором она будет действовать и в котором закончит то, что задумала. Поэтому девушка не отвела взгляда, а напротив, посмотрела на принца с вызовом. «Однако», — протянул парень, — «умеешь ты удивлять. А если так?» Бон воспользовался тем, что девушка вытащила ногу из стремени. Он вставил в стремя нос своего сапога и, потянувшись вверх, оказался с ней лицом к лицу. Принц легонько провел кончиками пальцев по щеке ткачихи. Тиона по старой привычке вспыхнула, но затем ее новая версия лишь надменно скосила глаза на руку принца, хитро улыбнувшись. А потом резким движением выбила ногу юноши из стремени. Он зацепился за ремешки седла, чтобы не упасть, и снова оказался на земле. Тиона сжала бока лошади, огибая ошарашенного принца, и бросила через плечо: «Вы можете называть меня Тика Бесстрашная, ваше высочество». Бон рассмеялся, запрыгнул на стойка и последовал за ней. Чем ближе они подъезжали к Келсу, тем оживленнее становилось движение на дороге. Этот небольшой городок, существующий за счет праздников и карнавалов, никогда не переставал гудеть. Заканчивалась ярмарка начала лета, начиналась ярмарка летнего равноденствия. А между ними проводились восточный фестиваль, праздник первого урожая, ночь венков на воде и бесчисленные забавы, посвященные всему подряд. Начиная с дня ложки и заканчивая конкурсом на самые длинные пальцы на ногах. Уютные узкие улочки, заполненные лавками и тавернами, украшали тематические бумажные гирлянды, флажки и ленты. Но если 14 дней назад Бон и Теона собирались на ярмарку исключительно ради веселья и зрелищ, девушку особенно интересовали необычные угощения, представления и возможность увидеть салют, то сейчас ткачихе не было дела до окружающей шумихи. Она равнодушно проводила взглядом несколько человек на высоченных ходулях, приглашающих на вечернее представление. Прошла мимо лавки с цветочными венками и, что совсем уж не было на нее похоже, проигнорировала яблоки в карамели, которые обычно поедались десятками. Розоватые стены города имели такой романтичный оттенок благодаря глине, которую добывали в карьере неподалеку. Когда месторождение обнаружили, управляющий Келса выкупил у короля право монополии на использование необычной глины для строительства городских сооружений. Он хотел сделать Келс особенным, и ему это удалось. Бон, находивший бесстрашную Тико забавной и дерзкой, все равно выглядел несколько встревоженным. Он озирался по сторонам, точно ждал, что кто-то внезапно выпрыгнет на них из-за угла, и не выпускал девушку, ведущую под усы рыжую кобылицу, из виду. «Я подумала, что нам лучше сразу отправиться к управляющему», сказала Теона, проходя мимо лавки с карамельками на палочках. «Скажу, что здесь по заданию ордена. Жаль, рабочее платье не додумалась надеть. Но если будет сопротивляться, заплачу». «Ты уверена, что встреча с той женщиной так необходима?» «Они, эта игра крайне забавна, но в итоге к сумасшедшей пойдешь ты, Теона, а не Тико». Однако бесстрашная Тико не позволила слабой Теоне даже пикнуть. Девушка уже бывала здесь раньше, поэтому точно знала, что приемная управляющего располагается на первом этаже архитектурной доминанты площади. Высокой башне с большими часами и длинным шпилем, протыкающим небо. Пробираясь сквозь толпу, Теона настойчиво тянула за собой рысь, заставляя лошадь идти быстрее. Скоро наступит вечер, и шансы застать управляющего на месте таяли с каждой минутой. Теона почти забыла, что была не одна. Она не оборачивалась и не проверяла, не отстал ли Бон, пока не достигла цели. Гул улицы сбивал ее с мыслей, но одновременно не давал с головой погрузиться в собственные переживания. Без этого шума она бы давно утонула в тревогах и волнениях. «Ты приняла решение», — бубнила девушка себе под нос. «Ты узнаешь, где живет Леонида, уговоришь Бона остаться на ночь в городе, а утром, пока он будет спать, сбежишь и...» Но для того, что последует за «и», требовалась смелость, и немалая. Поэтому остальное сделает Тико. Девушка остановилась у входа на главную площадь, украшенную огромным фонтаном из розового мрамора, и обернулась. Бона нигде не было видно. Так даже лучше. Тико прошла через площадь и постучала в дверь с медной табличкой «Управляющий». Никто не ответил. Она постучала громче, но за дверью не слышно было и шороха. «Да он уже лежит под столом в милом поросенке. Дело к вечеру, в это время трезвым его не найти», — послышалось у нее за спиной. Теона, даже не оборачиваясь, поняла, кому принадлежит этот девичий голос. Она легко узнала бы его из тысячи других. Позади ткачихи стояла ткачиха. Эмма! Как Теона могла про нее забыть? Эмму направили в Келс лет 10 назад. Вот к кому ей нужно было обратиться за помощью первым делом. Эмма! Теона! Девушки обнялись, как старые подруги. Хотя, если вспомнить, в замке Эмма очень часто портила Теоне существование. Но то было давно. Время расставляет все по своим местам. И когда ты остаешься один на один со станком ночи напролет, то будешь рада и старому недругу. Светлые волосы Эммы были заплетены в две объемных косы, обрамляющие кукольное личико. В замке Эмма часто твердила о несправедливости жизни. С ее фигурой, большими глазами и выдающейся вперед грудью, которая сейчас едва не выпрыгивала из декольте, ей бы стать женой герцога, не меньше, а не ткать пледы жизни и смерти. Удивительно, но Теона в чем-то была с ней согласна. Ее тоже злило, что у ткачих не было выбора. Хорошо, хоть сомнения в важности миссии избранных таяли после обряда посвящения, на котором три изначальных сестры являли ткачихом себя и книгу времени. «Не ожидала тебя тут увидеть. Тебя распределили в Лье?» — с надеждой спросила Эмма, ожидая, что Теона попала на работу в глухую деревню неподалеку. «Нет, я уже 3 года живу в Иризе». По лицу Эммы можно было легко прочитать все, что она успела подумать. «Эту замухрышку отправили в столицу? Ее, а не меня!» Теона улыбнулась, осознав, что ей нет дела до мыслей Эммы. Хотя в замке она боялась Эмму до спазмов в желудке, а вероятность получить от красавицы новую колкость заставляла ее тело холодеть от страха. «На самом деле мне нужна помощь». Не давая возможности Эмме вспомнить, как та обзывала Теону в замке теней, заговорила девушка. «Я ищу одного человека. У тебя же есть копия книги переписи горожан». «А зачем ты ищешь этого человека?» Голос Эммы стал колючим, каким был во времена их жизни под одной крышей. Теона не была готова к такому вопросу и не придумала заранее ответа. Она лихорадочно пыталась сообразить, как вернуть на сцену Тико, которая уж точно найдет, что соврать. Но не успела она раскрыть рта, как возле девушек очутился пышущий негодованием Бон. «Больше не убегай от меня! Тут же целая толпа, я с ног сбился, разыскивая тебя!» Эмма вначале возмущенно и с недоумением взглянула на Бона, посмевшего прервать их разговор. Но быстро смерив его взглядом и поняв, что перед ней непростой крестьянин, заулыбалась так сладко, что ее улыбкой можно было начинять пирожные. Бон хоть и был одет как обычный горожанин, льняной неброский кафтан, рубашка, далеко не такая белоснежная, как носили королевские особы, и темные брюки, но манеры, выправка, речь – все это выдавало в нем дворянина, даже если бы он нацепил на себя мешок от репы. Увидев блеск интереса в глазах Эммы, Теона вдруг вспомнила, что ткачиха торговалась с орденом на тему замужества. Избранности Эмме было недостаточно. Ей хотелось стать женой знатного человека, и сейчас это могло сыграть им на руку. «Дорогая Теона, ты нас не представишь?» Не переставая улыбаться, промурлыкала прелестница. Все складывалось как нельзя лучше. Теоне везло. «Конечно, где же мои манеры?» «Эмма Борингтон, ткачиха Келса», — указала она на подругу. «Брандмунд, сын герцога...» Теона никогда не умела врать, тем более сочинять легенду вот так на ходу. Она замялась, не сумев быстро придумать Бону подходящую липовую фамилию. «Герцога Герберта». Увидев ее замешательство, пришел на помощь принц. Он поцеловал руку Эммы и низко поклонился. Девушка зарделась. Вероятно, в мечтах она уже воспитывала 4 примилых деток от этого сияющего красотой мужчины. Теона с любопытством наблюдала, как Эмма выпрямила спину, выпятила грудь и стала поглаживать ладонью свою талию, то и дело стреляя в Бона глазками. «Человек, которого я ищу, на самом деле нужен не мне, а герцогу. Меня отправили помочь в поисках. Но, кажется, ты можешь быть даже полезнее меня. Я уверена, благодарность герцога не заставит себя долго ждать». Теона метнула на Бона выразительный взгляд, пытаясь без слов сказать, как много сейчас зависит от его участия. Бон все понял. «О да, дорогая Эмма, буду крайне признателен за помощь. Моя семья так давно ищет эту женщину, и если вы поможете, мы все будем в долгу перед вами». Эмма, хоть и была вредной и избалованной, но точно не блистала умом. И порой казалась Теоне глуповатой. По ее засиявшему, как первая звезда, лицу сразу стало понятно, что она уже как минимум складывает бриллиантовое колье, подаренное новым мужем, в серебряную шкатулку, стоящую в их огромном доме. «Конечно, дорогой герцог, я всегда готова помочь любому, кто просит о помощи», сказала Эмма томным голосом, проведя пальцем по краю декольте. Теоне стало не по себе. Игры — это хорошо, но эта настойчивая девица явно переходит все границы. Пора было уже приступать к акту, где отважные и хитрые главные герои получают желаемое. «Так что, идем к тебе?» Встала она между принцем и ткачихой Келса. «Конечно, тут недалеко». Я попросила перенести мой станок поближе к центру города, чтобы горожане как можно быстрее получали весточки от великих. «Весьма разумно». Бон подошел к Эмме и подставил согнутый локоть. Она, слегка хихикнув, незамедлительно взяла его под руку. «Я считаю, что ваша работа и так тяжела. Нечего прятать вас на окраинах. Города должны на руках носить своих ткачих, а не заставлять утруждаться без нужды». Бон был удивительно убедительным и чертовски достоверным в своем актерстве. Разум Эммы, казалось, окончательно отключился. Она повисла на принце, заглядывая ему в глаза с выражением преданной собачки. Теона шла следом, ведя за собой обеих лошадей. Она прекрасно понимала, что Бон все это делает, чтобы помочь ей. Но с каждым шагом взгляды Эммы становились все жарче, а глаза парня нет-нет, да и скользили по нежной коже ее груди. Ткачихе ничего не оставалось, как сжать поводья покрепче и молча следовать за парочкой, чтобы не выдать своих эмоций и ненароком не испортить этот любительский спектакль. Эмма жила в небольшом трехэтажном доме, который, казалось, насильно втиснули между двумя соседними, попросив первой втянуть плечи. Но при этом даже арочная форма окон была под стать хозяйке. Они надменно смотрели на проходящих мимо зевак, будто воротя нос от простого люда. Этот дом определенно гордился тем, что занимал пятачок земли на одной из центральных улиц Келса. «Жилье тебе выделил орден?» Задавая этот вопрос, Теона уже заранее знала ответ. Эмма сделала вид, что не услышала ее. Она отперла ярко-розовую входную дверь, приглашая гостей войти. Внутри все сияло и переливалось настолько, что Теоне пришлось сощуриться. Хрустальные люстры, золотые бра, большие диваны, огромный камин. Из-за обилия зеркал дом казался в три раза больше, чем был на самом деле. И практически все поверхности были заняты букетами. Маленькие стояли на столиках и тумбочках. Огромные – в напольных вазах. Средние примостились на журнальном столике и консолях в коридоре. Даже пушистые диваны утопали в бесчисленных цветочных композициях. «Дорогой герцог, могу ли я предложить вам вина? Или, может, чего-то более интересного?» — спросила белокурая ткачиха. «Вы же наверняка голодны с дороги. Моя кухарка вмиг накроет на стол». «Давайте для начала узнаем, где живет моя знакомая». Вежливо отказался Бон к облегчению Тионы, однако добавил: «Но вы так невероятно любезны, дорогая Эмма». Последнюю фразу Бон выдал специально для Тионы. «Посмотри, мол, как я стараюсь». Но она сработала ровно наоборот. Девушку начала мутить от происходящего. Эмма потянула Бона в одну из комнат наверху, где, судя по всему, находилась книга переписи. Тиона дала им фору, а сама подошла к пышному букету, занимающему добрую половину стола. Из букета выглядывала карточка. Ткачиха бездумно схватила ее и раскрыла. С этой Эммой было что-то нечисто, и она должна была узнать, что именно. «Дорогая Вишенка, прости, что не пришел вчера. Мегера совсем чокнулась от своей ревности. Надеюсь, эти цветы скрасят твое одиночество. Твой М». Тиона подошла к другому букету и вынула карточку из него. Почерк отличался. «Зайчонок, ну когда же ты меня простишь? Я не могу без тебя. Я сгораю, я покончу с собой, если ты меня не пустишь». На третьей были стихи, в которых автор сравнивал девушку с цветущим садом удовольствий. На Тиону накатила волна паники. Бон сейчас находился наедине с девушкой, которая, похоже, свела с ума половину Келса, не чураясь нарушения правил Ордена. Тиона едва ли не бегом поднялась по лестнице. Из-за приоткрытой двери в конце коридора слышался смех Эммы. Бесконтрольная ревность парализовала тело. Ее дурацкий недостаток снова сыграл на чужой стороне поля. Небольшой коридор, оклеенный цветочными обоями и увешанный многочисленными портретами Эммы, показался Тионе бесконечным. Что ждет ее на другом конце розового тоннеля? Очарованный самой красивой девушкой города принц, которого Тиона сама толкнула в руки коварной обольстительнице. На негнущихся ногах ткачиха дошла до комнаты, откуда теперь доносились едва различимые шорохи, и толкнула дверь. Эмма висела на руке Бона, едва ли не подставляя пухлые губы для поцелуя. Бон же, увидев Тиону, буквально прыгнул к ней навстречу, вырываясь из цепких лап девушки. «Тиона, а вот и ты!» — с излишним оптимизмом сказал принц. Бон так редко называл ее полным именем, что она не сразу поняла, что он обращается к ней. «Мы как раз собирались начать поиски». «Прекрасная идея. Давно пора». Не без ехидства бросила девушка принцу и перевела взгляд на Эмму. «Ту, кого мы ищем? Кого ищет герцог?» Поправила она саму себя. «Зовут Леонида. Женщина живет в Келсе около 5 лет. В твоей книге есть даты регистрации?» Услышав имя, Эмма засияла и гордо задрала подбородок с видом победителя в петушиных боях. «Ха, мне даже не нужно открывать книгу, чтобы понять, о ком идет речь. Леонида Фольтридж живет на соседней улице и держит лавку с самым вкусным шоколадом в городе. И переехала она сюда как раз 5 лет назад». Сыщик с декольте определенно гордился тем, как быстро распутал дело и ожидал заслуженной награды. Эмма одарила Бона очередной улыбкой, так и кричащей: «Смотрите, какая я молодец! А что я еще умею?» Но, к удивлению ткачихи, Тиона бесцеремонно схватила ее будущего мужа за руку и потащила через распахнутую дверь по цветочно-портретному коридору вниз по лестнице. Тионе очень хотелось как можно быстрее уйти из этого дома. Все эти рюши, оборки, кристаллы, розы и лилии казались фальшивыми и лицемерными, будто о них можно было выпачкаться. «Спасибо, Эмма, я обязательно напишу в замок о нашей встрече и расскажу, как ты живешь. Уверена, все будут рады услышать, что у тебя все хорошо». Тиона намекала, что понимает, откуда у Эммы этот дом и роскошная обстановка. Орден заботился о своих ткачихах, но без подобных изысков. Однако Эмма, Чуть было, как она считала, не поймавшая на крючок настоящего герцога, не смогла сдаться просто так. Она догнала их у входной двери и кинулась на шею к Бону, целуя парня в щеку. Теона думала, что знает все о своей способности замирать истуканом в стрессовых ситуациях. Но на этот раз ее мнимый паралич скорее можно было сравнить со смертью. Она не могла пошевелиться и только беспомощно глазела на сладкую парочку. Ошарашенный, Бон осознал, что происходит, лишь через несколько секунд, показавшихся Теоне 10 годами каторги. Он собрал все свое самообладание и, прежде чем скрыться за дверью, спокойно проговорил. «Вся моя семья премного вам благодарна, дорогая Эмма, и мы найдем способ вас отблагодарить». Теона, проморгавшись и снова обретя возможность двигаться, последовала за ним, даже не взглянув на подругу. День бежал навстречу вечеру. Людей на улице стало еще больше. Спустившись с крыльца дома Эммы, Теона увидела Бона, который стоял в стороне, повернувшись к ней спиной. Она подошла к принцу почти вплотную и спросила. «Ты злишься?» «Предупреждаю. Если я услышу хоть слово обвинения, то напомню, что это цирковое представление было для тебя и по твоей вине». «Ну, я уверена, что наша гимнастка может показать тебе еще много интересных номеров, если ты вернешься в ее шатер». Бон обернулся. Эффектная поза сменилась довольной улыбкой. «Я так и знал, что ты приревновала». «Просто не хотела, чтобы ты стал одним из сотни ее поклонников. Это как-то не по-принцевски». «А прикидываться другим человеком по-принцевски?» Бон продолжал улыбаться странной, немного шальной улыбкой. Ему явно понравилась их маленькая игра. Небольшое приключение, выход за рамки привычных отношений и похожих друг на друга дней. Его новая роль и победа. В нем бурлила энергия. Теоне было вдвойне приятнее осознавать, что все это Бон сделал ради нее, и она заставила себя улыбнуться ему в ответ. Сейчас бы отпраздновать финал их авантюры и счастливыми поехать домой, хихикая от воспоминаний. Но саднищая ранка на бедре не давала ей забыть, для чего она прибыла в Келс. Начинался новый раунд. Теперь ей нужно было сыграть против Бона и нейтрализовать его, чтобы не сделать наследника престола соучастником преступления. На сцену снова вышла Тико с очередной порцией лжи. «Знаешь, я ужасно голодная», — поднимая уставшие глаза на принца, сказала она. «Может, мы где-нибудь перекусим, а уже потом пойдем искать шоколадный магазин?» Бон посмотрел на ткачиху с недоверием. «Ты проделала долгий путь. Устроила весь этот глупый спектакль, заставив меня почти целоваться с этой...» Он махнул в сторону дома Эммы. «А теперь пойдешь спокойно есть суп? Может, даже и рагу?» Ухмыльнулась девушка, стараясь оставаться невозмутимой. Хотя внутри ее горел лесной пожар. «Живот сводит. Чего доброго рухну перед Леонидой в голодный обморок». «Ну, если все и правда так...» Бон продолжал вглядываться в лицо Теоны в поисках подвоха. «Уж где-где, а в Келсе голодными мы не останемся. Пойдем. Здесь за углом то приятное местечко со столиками на улице, где мы обедали на празднике сыроваров». «Нет!» — почти взвизгнула Теона, но Тика оттолкнула ее в импровизированный огонь и снова вступила в игру. «Только не на улице. Такой тяжелый день. От шума голова просто взрывается». Для достоверности она пропустила волосы сквозь пальцы и сдавила виски ладонями. «Ну, хорошо. Конечно, мы найдем стол в самом дальнем и тихом углу». «Они, с тобой точно все в порядке? Ты же понимаешь, что не обязана встречаться с этой сумасшедшей. Мы можем поесть и поехать домой. Вернемся, когда и если ты будешь готова». Бон взял ее за плечи и заставил посмотреть на него. Врать, смотря в эти глаза океаны, было невыносимо. Теона закусила губу и ответила. «Может, ты и прав. Отдохнем и решим». И на секунду Теона сама поверила своим словам. У нее действительно был выбор. Или все-таки не было. Бон снова улыбнулся и, взяв ее за руку, потянул за собой вдоль розовых домов. «Чтобы снова не потерялась», — пояснил он, опуская глаза на переплетенные между собой пальцы тонкой руки ткачихи и сильной ладони будущего короля Риата. Теона молча посмотрела на него, не одергивая руку. «Сейчас ей нужнее воздуха были его тепло и поддержка».